Явление восьмое. Дульчин, Глафира Фирсовна. Дульчин. Глафира Фирсовна, очень рад вас видеть. Глафира Фирсовна. Хоть бы ты и не рад, да нечего делать. Я по должности с обыском пришла. Осматривает комнату. Дульчин. От кого, Глафира Фирсовна, по какому полномочию? Глафира Фирсовна. Пропажу у нас, вот и послали меня сыщиком. Да ты говори прямо, у тебя что ли? Дульчин. Что за пропажа? Чего вы ищете? Глафира Фирсовна. Вещь не маленькая и не дешевая. Уголовное, брат, дело. Живой человек пропал. Ирина Лавровна сбежала. Дульчин. Так почему же вы у меня ее ищете? Глафира Фирсовна. Где ж искать-то? Ей больше деваться некуда. Явное подозрение на тебя. Она нынче утром толковала. Убегу, да убегу к нему. Жить без него не могу. Дульчин. Ошиблись вы в расчете, Глафира Фирсовна. Хитрость ваша не удалась. Не вы ли ее и отправили ко мне, чтобы потом захватить с поличным и заставить меня жениться? Глафира Фирсовна. А мне-то какая корысть? Женишься ты или нет? Дульчин. Много ли приданного-то за Ириной Лавровной? Глафира Фирсовна. Али уж вести дошли. Дульчин. Миллионы-то ваши где? Глафира Фирсовна. Было, да сплыло. Разве я виновата? Ишь ты, отец-то у нее какой круговой. Дедушка было к ней со всем расположением, а его расположение как ты ценишь? Меньше миллиона никак нельзя. Теперь на племянников так рассердился, беда. Никому, говорит, денег не дам, сам женюсь. Вот ты и поди с ним. И ты хорош. Тебе только, видно, деньги нужны. А душу ты ни во что не считаешь. А ты души ищи, а не денег. Деньги — прах. Вот что я тебе говорю. Я старый человек, понимающий. Ты меня послушай. Дульчин. И я человек, понимающий, Глафира Фирсовна. Я знаю, что душа дороже денег. Я такую душу нашел. Не беспокойтесь. Глафира Фирсовна. Нашел? Так и слава богу. Дульчин. Я счастливец, Глафира Фирсовна. Меня любит редкая женщина. Только я ее ценить не умел. Но после таких уроков я ее оценил. Я ее люблю так, как никогда не любил. Глафира Фирсовна. «Где ж ты такую редкость обрящил?» Дульчин. «Это женщина Юлия Павловна Тугина». Глафира Фирсовна. «А ты думаешь, я не знал?» «Вот новость сказал». «Да, добрая, хорошая была женщина». Дульчин. «Как была? Она и теперь есть?» Глафира Фирсовна. «Да, есть. Поди посмотри, как она есть». «Эх, голубчик, уходил ты ее!» Дульчин. «Что такое? Что вы говорите? Уходил? Что значит уходил? Я вас не понимаю». Глафира Фирсовна. «Померла, брат». Дульчин. «Вот вздор какой! Что вы сочиняете? Она вчера была и жива, и здорова». Глафира Фирсовна. «Утром была здорова, а к вечеру померла». Дульчин. «Да пустяки! Быть не может!» Глафира Фирсовна. «Да что ж мудреного! Разве долго помереть? Оборвется нутро! Жила какая-нибудь лопнет, вот и конец!» Дульчин. «Не верю я вам! С чего вдруг здоровый человек умрет? Нужно очень сильное нравственное потрясение или испуг?» Глафира Фирсовна. «И все это было. Заехал Лавр Миронович, завез приглашение на бал и вечерний стол по случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчином. Оборвалось сердце, и конец». Дульчин. Да неужели? Умоляю вас, говорите правду. Глафира Фирсовна. Какой еще тебе правды? Ошиб обморок, приведут в чувство опять обморок. Был доктор, говорит, коли дело так пойдет, так ей не жить. Вечером поздно я была у ней, лежит как мертвая. Опомнится, опомнится, да опять глаза заведет. Сидим мы с Михевной в другой комнате, говорим шепотом. Вдруг она легонько крикнула. «Поди, — говорю, Михевна, — проведай». Вернулась Михевна в слезах. «Надо быть, — говорит, — отходит. С тем я и ушла». Дульчин. «Да лжете вы, лжете вы! Вы только хотите мучить меня! Что ж вы не плачете? Кто ж не заплачет об такой женщине? Камнем надо быть!» Глафира Фирсовна. «Голубчик, всех мертвых не оплачешь. Будет с меня, наплакалась я вчера. А вот хоронить будем и еще поплачу». Дульчин, схватясь за голову. «Были в моей жизни минуты, когда я был гадок сам себе, но такого отчаяния, такого аду я еще не испытывал. Знал я за собой слабости, проступки, оплакивал их, хоть и без пользы. А уж это ведь преступление, ведь я убийца!» Останавливается перед портретом Юлии. Глафира Фирсовна. «Не воротишь, мой друг, не воротишь!» «Да что это темнота какая? Хоть огня велеть подать!» Уходит в зал.